Несколько раз она замечала, как он провожал взглядами молоденьких мальчиков, но никогда не делал никаких попыток с ними познакомиться в ее присутствии. Она решила, что он бисексуален и что его постоянный любовник послал его на лазурный берег на лето, но это ее не беспокоило. Она уже давно пришла к выводу, что бисексуалы – самые изощренные любовники. «Вот уж не думала, что у тебя могут быть подобные проблемы с таким-то опытом, приобретенным на дискотеках», — со смехом сказала она. «Никаких проблем и нет», — подумал он, вспоминая последнюю ночь с Жераром, и сразу, как по заказу, почувствовал возбуждение. Перед глазами всплыла живая картина. Жерар оттягивает на огромном члене кожу, обнажая красную вспухшую головку. Он сам ложится на спину, поднимая, подобно женщине, ноги, и затем обжигающая агония, когда пенис любовника жадно и грубо ввергается в его анус. Он рыдал и стонал, как женщина, и даже закричал, достигнув высочайшей точки оргазма, когда их сперма смешалась на животах, прижатых друг к другу. «Смотри», — сказал он вслух, высвобождая возбужденный член из плавок, — «видишь, что ты со мной делаешь? И так с того самого момента, как я тебя увидел. За последнюю ночь трижды пришлось онанизмом заниматься». Она снова рассмеялась. «Разве тебе не говорили, что это очень вредно?» «Расти не будешь, мальчик мой!» Он даже не улыбнулся. «Но когда же ты проведешь со мной всю ночь? Ну, хоть один раз, чтобы я не чувствовал все время, что ты не спускаешь глаз с часов, чтобы мы могли полностью отдаться друг другу!» И снова Джордана засмеялась. «Ты слишком жадничаешь. Не забывай, что я замужем. И у меня есть свои обязанности. Я должна проводить ночь в собственной постели, чтобы утром, проснувшись, увидеть детей. Ну что такого случится, если ты один раз их утром не увидишь?» — настаивал он. «Поступлю с тем, что муж вменяет мне в обязанность, а этого я допустить не могу». «Да твоему мужу все равно, иначе он бы хоть раз за эти 3 месяца приехал вас навестить». В ее голосе появилась ледяная нотка. «То, что делает или не делает, мой муж тебя не касается». Он интуитивно почувствовал, что зашел слишком далеко. «Но ведь я тебя люблю. Просто с ума схожу от желания». Она кивнула, видимо, успокоившись. «Тогда терпи. А если собираешься продолжать теребить свою игрушку, то лучше развернись носом к морю, иначе мы врежемся в берег». «А если я так сделаю, ты мне пососешь?» «Нет», — резко отказала Джордана. «Мне сейчас больше хочется стакан холодного белого вина». Она была пьяна. В попугаю яблоку негде было упасть. Вспышки стробоскопа слепили глаза, словно софиты на съемочной площадке. Тяжелый ритм рок-группы оглушал. Она сделала еще глоток белого вина. За столом сидело 14 человек, и все старались перекричать друг друга и грохот, повисший в воздухе дискотеки. Жак разговаривал с англичанкой, сидевшей справа от него. Она была актрисой и, только что закончив съемки в картине Питера Селлерса, развлекалась с группой, приехавшей из Парижа на уик-энд. Джордана собрала их всех на пляже днем, а закончила комплектование группы в Эль-Эскаль во время коктейля и ужина. Около полуночи они все направились в дискотеку. Причиной ее стремления к многолюдию послужило раздражение, возникшее по отношению к Жаку. Он почему-то считал, что ему все позволено. В некотором отношении вел себя как женщина, но при этом был уверен, что весь мир вертится вокруг его драгоценного члена. Он уже начинал...